Бумсель получил свою долю, и немалую. Потом Соня напоила его из ладоней. Мы вылокали успевшую нагреться воду из горлышка. Я пинком отправил в траву опустевшую пластиковую бутылку. «Не замусоривай планету», — сказал Чибис. Я раскаялся и пошел искать бутылку в зарослях. Планета отомстила мне прошлогодними травяными колючками. Бумсель, который шел следом, тут же слезал с моей ноги крохотные красные капельки. «Спасибо, ты верный друг», — сказал я. Бумсель радостно кувыркнулся. Я принес бутылку к ветряку. Из опоры, метрах в двух от земли, торчал короткий штырь. «Подсади», — попросил я Чибиса. Он ухватил меня поперек живота, приподнял рывком. Я точнёхонько надел бутылку горлышком на штырь. И мы с Чибисом упали в траву. Глядя вверх, Чибис проговорил. «Как большая лампа для маячных сигналов!» Я вдруг подумал, что Чибис красивый. Конечно, не той красивостью, как симпатичные мальчики в рекламах. Внешне-то он был как раз непонятно что. Взъерошенный, тонкошеей, с острым лицом и потрескавшимися губами. Но в сине-зеленых глазах его светилось какое-то особое... Ну, не знаю, как сказать... Понимание сказки, что ли? И желание, чтобы всем было хорошо. Я вдруг испугался, что он разгадает мои мысли, и снова посмотрел на бутылку. «Правда, похоже на лампу. Только жаль, что не будет гореть», — сказал я. «Кто ее знает?» — отозвался Чибис. «Здесь такие места. Рогатка в кармане опять шебуршит, как пленная стрекоза». Места в самом деле были необычные. То есть все вроде бы обыкновенное, только ощущалась какая-то нездешность. Звенела тонкая тишина. В этой тишине чудилось, что даже слышен шелест бабочек. Они во множестве летали вокруг. Желтые, белые, коричневые. А старый ветряк мне казался сооружением, которое здесь оставили марсианские гости. Грело солнце, пахло трава, и не хотелось вставать и куда-то еще идти. Я понял, что опасно поддаваться такому расслаблению. Толчком поднял себя. «Люди, надо шагать!» И помахал мобильником с часиками на дисплее. «Мы прошли около часа. Значит, впереди еще больше, чем полпути». «Впереди будет интересней», — пообещал Санчик. «Там много всяких штук». «Каких?» — оживился Чибис. «Разных», — сказал Санчик. «Будет рельс», — непонятно объяснила Соня. «Рельсы?» — уточнил я. «Рельс один», — сказал Санчик. «По нему легко идти». В самом деле, луг за ветряком кончился, и среди обступивших нас рябин мы увидели ржавый одинокий рельс. Он, слегка вихляя, убегал неизвестно куда. «Это дело рук... то есть щупалец. Инопланетян», — сказал я. «Они ездили по монорельсу в своей обтекаемой капсуле и вели эту геодезическую разведку». «Они похищали заблудившихся детей», — сообщил Чибис. «Увозили на планету Раппа-Нуппа и продавали там, как домашних животных». «Не хочу», — по-детсадовски хныкнул я. «А тебя не спросят», — объявил Чибис. «Что писал Корней Чуковский? Не ходите, дети, в Африку гулять». «В Африке акулы», — подхватил Санчик. Но Соня вернула нас в реальность. «Здесь не Африка, и мы не заблудившиеся». Она впереди всех скакнула на рельс и пошла по нему, как по канату. Санчик за ней. Бумсель пошел с ним рядом. Санчик сказал. «Бумсель никому не даст нас в обиду. Да, Бумсель?» Тот тявкнул в знак благодарности за доверие. Умчался вперед и у пенька рядом с рельсом поднял лапу. Я вдруг понял, что у меня похожее желание. Сказался утренний чай плюс выпитая недавно вода. «Эй, народ, я немножко отстану и догоню через минуту». «Зачем отстанешь?» — встревожилась Соня. «Тебе объяснить подробно», — вмешался Санчик. «Совсем неграмотная». Соня, кажется, порозовела. «Бумсель, иди с Климом», — велел Чибис, «чтоб его там не съели инопланетяне». Бумсель послушался. Я замечал уже не раз, что Чибиса Бумсель слушается больше, чем меня, и даже ревновал малость. Мы с Бумселем отстали и отошли в сторонку сквозь рябиновые джунгли. Там, на крохотной лужайке, стояла низкая будка с оборванными проводами, с остатками штукатурки на кирпичах. Я первым делом пообщался с инопланетянами, потом шагнул к будке. На щелястой двери висел замок размером со свернувшегося котенка. Я покачал его, наверное, 2 кило весом. Потом закричал. «Эй, идите сюда! Обнаружена база астронавтов с Раппа-Нуппы!» И услышал, как все ломятся сквозь кусты. Они вывалились из чащи, с прошлогодними листьями в волосах. «А где астронавты?» — требовательно спросил Санчик. «Наверное, внутри», — сказал я. «Ой-я!» — шепнула Соня. «Надо посмотреть», — рассудил Чибис. «Замок же», — сказал я. Чибис напомнил. «А твой ключик?» Ключик кота Арамиса был со мной. Лежал в кармане, завернутый в платок, чтобы не кололся сквозь подкладку своим жалом. Я достал, развернул, посмотрел на скважину в замке, а потом на Чибиса. «Ну, так нельзя, наверное. Будка-то не наша». «Если нельзя, он не сработает. Но мы же ничего плохого не хотим, просто посмотрим». «А если инопланетяне?» — почти всерьез сказал Санчик. А Соня опять шепнула. «Ой-я!» «Ну и что?» — рассудил Чибис. «В крайнем случае отдадим на обед им Бумселя». Бумсель с негодующим визгом отлетел на 3 метра. Сел, обиженно блестя черными глазами. «Шуточки, мол, у вас.